Глава 23. 1941 год. Скрипящую и подпрыгивающую на ухабах полуторку сильно тряхнуло. Шаров от неожиданности лязгнул челюстями, и его удивленное лицо тут же перекосилось от боли. Язык попал меж зубов. Он быстро отвернулся от девушки, сидящей рядом, чтобы скрыть гримасу боли и удивления. Она знает, как его зовут? Откуда? Это невозможно. Потом он вдруг подумал, что ничего в этом странного как раз-таки нет. Точнее, не было. Если бы не... Грузовик вдруг затормозил. Как-то слишком резко, и девушка налетела на него. «Ой», — тихо сказала она, — «извините, наверное, пост не видите». «Пост?» — повторил Шаров и тут же заметил человека в военной шинели, через плечо которого был перекинут ремень, торчащий за спиной винтовки. Мужчина обошел грузовик. Быстро заглянул в кузов, скользнул взглядом по лицам измученных людей, большинство которых сидели с закрытыми глазами. «Трудфронт?» — спросил солдат. Никто ему не ответил. Лишь самый ближний мужчина, сидящий у самого борта, устало кивнул и что-то неразборчиво буркнул. «Ну-ну, все устали, товарищ, это не повод материться!» — по-отечески пробурчал солдат, ощупывая взглядом сидящих в кузове. Шаров напрягся. Его новенький костюм Монтана с надписью «СССР» на спине, хоть и был довольно неприметным, темно-синего цвета, вполне мог заинтересовать постового хотя бы тем, что никто больше не был одет так легко, будто вышел на вечернюю пробежку. Он подумал, что сейчас вот-вот раздастся приказ. «Эй, там, в спортивном костюме!» «Да-да, вы, мужчина, спуститесь сюда и позвольте-ка посмотреть ваши документы». Сердце Шарова затрепыхалось, как перед важным стартом. Мысли судорожно дернулись в очередной попытке отыскать хоть какое-нибудь рациональное объяснение происходящему и заодно придумать, что же сказать солдату. Для съемок фильма, а Шаров не терял надежды, что это могло быть все же такой грандиозной съемкой, в которой актеры слишком вжились в свою роль, слишком темно, неустроено, мерзко. Пару раз он бывал на подобных мероприятиях, и прекрасно знал, что съемочная площадка — это прежде всего куча самого разнообразного осветительного оборудования, проводов, камеры, реквизита, а еще больше отборного мата помощника режиссера, снующие незанятые актеры, изнывающие от безделья массовка и толпа зевак. Всегда толпа зевак, даже если съемки проходили ночью, а так и было во втором фильме, в котором он участвовал в третьестепенной роли, подсуетился тренер, который сказал: «Илья, бег — это не навсегда. Пробуй себя, ищи. Тем более внешность позволяет». Даже там его нашли поклонницы, которым было наплевать, что он чемпион СССР по бегу. Главное, что он актер, а это равносильно синониму «небожитель». Тем более молодой, незанятый. А еще он знал, что уже давным-давно в советской армии никто не использует винтовку Мосина. Разве что на парадах, когда военные одеваются в форму прошедших лет. А ведь именно это оружие висело за спиной хмурого солдата, подозрительно задержавшегося в паре метров. Шаров вжался в борт полуторки и закрыл глаза. Он услышал, как подошвы сапог шаркнули по грунтовке. Солдат снова прошел вдоль кузова, потом не спеша направился к водительской двери. «Это все?» — спросил он. «Как есть все!» — ответил шофер, чиркнул спичкой, и тут же до Шарова долетел едкий папиросный дымок. «Вот наряд на трудфронт». «Трехгорка?» — спросил солдат. «Сегодня еще, что ли, ходка?» «Через час последняя группа. Там написано». «Понятно. Вроде все нормально», — медленно сказал солдат, возвращая водителю бумагу. «Эй, Сайко!» — раздался голос. «Открывай шлагбаум, трудфронт едет!» За криком послышался лязг металла. Мотор грузовика чихнул и вновь заработал. Машина дернулась, затем, набирая обороты, помчалась вперед. Шаров осторожно выглянул из-за сидящего справа человека, одетого в толстый, пропахший куревом и землей стеганый ватник. Сложив руки на коленях, мужчина, мерно покачиваясь, спал. Позади промелькнула едва заметная нитка шлагбаума. Две тени с винтовками на плечах опустили его, как только машина проехала. «Это все взаправду», — вдруг подумал Шаров, и от этой мысли живот скрутил спазм. «Все по-настоящему, потому что сходится и погода, и взрыв, и странная обратная дорога к воинской части, которую он не узнавал, хотя обладал наметанным взглядом, и все остальное, что вольно или невольно бросалось в глаза, начиная от заградительных ежей, благодаря которым он может остаться без ноги, и заканчивая солдатами в шапках со звездочками и винтовками за плечами. Этого не может быть, но это правда. Он медленно повернул голову к своей спутнице. Девушка сидела с закрытыми глазами и в самом углу, прямо позади кабины шофера, и едва заметно чему-то улыбалась. Он не мог оторвать глаз от нее. В черном пуховом платке, обрамляющем нежные черты лица, будто бы улыбался сам ангел. Шаров подумал, что если он сейчас вдохнет или пошевелится, она обязательно услышит и проснется. А скоро она где-нибудь сойдет, и он больше никогда ее не увидит. Но как это возможно? Как? Мысли лихорадочно роились в голове, но ответа... Что же делать дальше? Он не находил. И если это и правда 41 октябрь, значит, немцы на подступах где-то совсем рядом. И взрывы эти, что они постоянно слышали, никакая не стройка, не прокладка новых веток метро, а самые настоящие взрывы. В школе он плохо учил историю, особенно историю недавнюю. Ему нравились египетские фараоны, походы Александра Македонского, покорение Америки, романтика, дальнее странство и все такое. «Дурак», — подумал он. «Говорила тебе Оксана Федоровна, учитель истории. Вот вы смеетесь, а когда-нибудь придет момент, и вы поймете, что история — самый важный предмет, который нужно было учить. Но, боюсь, будет уже поздно». «Дурак», — прошептал он засохшими губами. Помнил он и то, что дед был призван добровольцем прямо из Москвы, где проживал позади птичьего рынка на Большой Калитниковской. «Когда его призвали?» — холодея подумал Шаров. «Кажется, примерно в октябре», — так говорила бабушка. «А еще он видел несколько писем треуголок, старых, с размытым влагой почерком, который всегда внушал ему благоговение. С войны дед не вернулся». Машина вновь подпрыгнула на ухабе, и девушка открыла глаза. «Я, кажется, задремала», — сказала она краснея. «Ничего», — ответил ей Шаров, отводя взгляд. Она старалась на него не смотреть, но он чувствовал, что ее буквально разбирает любопытство. «Вы не сказали, откуда меня знаете», — набравшись смелости, произнес Шаров. Сейчас этот вопрос интересовал его больше всего. Она улыбнулась. «Если честно, не думала увидеть вас вот так рядом, и вы такой скромный». Теперь пришла очередь краснеть Шарову. Чего-чего, а скромным его никто никогда не называл, да и не был он скромным. «Вы же Андрей Емельянов, чемпион СССР по бегу, правда?» Она запнулась, потом, быстро взглянув на спящих людей, продолжила совсем тихо. «Года 3 назад вы пропали куда-то. Ходили слухи, что во время вашего последнего соревнования в стадион ударила молния и вас убила. А еще говорили, что вы спились, кого-то сбили на машине и попали в тюрьму. Чушь какая-то, в общем. Но вот вы целый и невредимый». Она снова улыбнулась. «Почти невредимый. Ну, а ногу мы залечим». Шаров едва не выпалил, что она ошиблась, и этот факт даже порадовал его на мгновение, пока секундой спустя он вдруг не подумал, что эта ошибка, с учетом всего происходящего, скорее всего, вовсе никакая не ошибка. Иначе, что греха таить, у него было множество поклонников и поклонниц, и его часто узнавали на улицах города и в магазинах, что, разумеется, льстило ему и подстегивало самолюбие. «Она узнала меня, но не того меня, потому что я, пока не спился, не попал в аварию, никого не сбил и уж точно не был в тюрьме. Хотя какой-то тошнотворный, ползучий и липкий ужас пробрал его почти до костей. Ведь почти так или даже именно так ему нагадала мимолетная цыганка на Киевском вокзале. Он тогда сунул ей рубль и нарочито громко рассмеялся. А потом спросил цыганку: «Ты знаешь, кто я такой?» «Знаю», — ответила она. «Ты тот, кто застрял между сном и явью», — ответила она. «Сама ты застряла», — ответил тогда Шаров, начиная сердиться. Зеленые глаза цыганки смотрели ему прямо в душу. Он зашел в кабак, купил 200 граммов водки и выпил махом, закусив бутербродом с сыром, потом еще 100, и только после этого его отпустила. И сейчас он вдруг вспомнил, как глянул на него тот мужик с папироской на поле, где рыли траншеи. «Кажется, Николай Степанович, так его назвала девушка». Он словно узнал Шарова или сделал вид, что узнал. Однако узнал он тоже не настоящего Шарова, а того, который... Что, застрял? Откуда она знала? У него голова пошла кругом. Машину сильно трясло на ухабах. Шаров чуть было по привычке не ругнулся на плохие дороги, хотя какие они плохие? На подъезде к городу уже не сыскать было плохих дорог, разве что где-нибудь совсем уж в глухих местах, деревнях, отдаленных колхозах, а тут темнота не расступалась. Он все ждал, когда же появятся огни. Тысячи огней и фонарей, освещающих подъезды к столице, высвечивающие ее широту и красоту днем и ночью. Но они все не появлялись. Вглядываясь в пробегающую мимо рваную тьму, изредка подсвечиваемую худосочной луной и фарами редких встречных автомобилей, он улавливал придавленные к земле мрачные бараки, длинные, почти бесконечные заборы складов без единого огонька и какое-то шевеление. Поначалу он принял его за шелест сухих листьев на деревьях, шарканье, за шорохи шин. Грузовик тарахтел, словно старая корыта с дырявым глушителем. Но когда в редких случаях ему удавалось приглядеться, он улавливал все то же упорное, но невидимое движение. На одном из поворотов свет встречной машины скользнул по кромке дороги. Он понял и обомлел. По обеим сторонам молча шли люди. Отряды солдат с вещмешками и винтовками перемежались с длинными угрюмыми группами гражданских. Он видел светлые косынки на женщинах, несущих детей, и мелькавших то тут, то там мужчины, хромающих стариков с палками. Еще чуть поодаль, рядом с лесополосой, шел скот, коровы, козы, еще какие-то животные. И вся эта масса двигалась почти беззвучно, безучастно, как призраки. Лишь изредка где-то раздавался плач ребенка и тут же стихал. Полуторка проносилась мимо. Шаров не успевал увидеть, выхватить из движущегося моря людей источник плача. Он сидел на скамье, прислонившись к борту подпрыгивающего автомобиля, совершенно потрясенный. Если раньше у него были какие-то сомнения в том, что происходит, то теперь они полностью пропали. Каким-то непостижимым образом всю их группу зорничников-партизан перебросило назад во времени, далеко, в 41-й год. И эти люди, все эти люди, они спасаются от наступающей германской армии. Нескончаемым потоком идут на восток. Кто-то идет от самой Белоруссии, кто-то из Смоленска и Ржева, кто-то из Рославля и Брянска, из маленьких безвестных деревень и сел. Отовсюду. Внутри все похолодело. Получается, он бросил своих ребят на произвол судьбы. Он даже подумать не мог, что теперь могло с ними случиться, а если их обнаружат. Хорошо, если наши. Ничего, конечно, хорошего тоже нет, потому что будет серьезный допрос. Откуда они взялись, почему не эвакуировались, как говорила та девочка на велосипеде. И, может, был шанс у них как-то выкрутиться, но газеты, в которые они заворачивали продукты, радиоприемник Марченко, его Шарова японские электронные часы, сумки, одежда, обувь, даже прически. Все указывало на их нездешнее происхождение. Андрей, простите, не помню, по батюшке кто-то коснулся его руки, и Шаров встрепенулся. Вам плохо? Он перевел на девушку невидящие глаза. Потрясение, которое он испытал, было слишком велико. Он не мог даже слова сказать. Дыхание будто бы вовсе остановилось, а сердце перестало биться. Видимо, он на самом деле выглядел неважно, потому что выражение лица девушки стало испуганным. Она побледнела и быстро обернулась к кабине шофера. Илья догадался, что сейчас она забарабанит по стеклу, чтобы шофер поторапливался и сделает гораздо хуже. С трудом он поднял негнущуюся руку и в последний момент потянул девушку назад. «Все нормально». — прохрипел он. — Я просто что-то устал. — Господи! — вымолвила девушка, глядя на него огромными зелеными глазами. — Вы меня перепугали. Мне показалось, что вы перестали дышать. — Наверное, он и правда перестал дышать. Сердце колотилось как бешеное. Верный признак панической атаки. «Не знаете, скоро мы приедем?» — спросил он деревянным языком. Она нагнулась, выглянула в темноту. Ей хватило секунды или двух, чтобы сориентироваться. Хотя сам Илья, как ни вглядывался, совершенно не мог понять, где они могут находиться. Проносящиеся мимо очертания приземистых строений совсем не напоминали ему город, из которого он выезжал несколькими сутками ранее. «Проехали до Выткова», — сказала она, поглядывая на него с тревогой. «Сейчас Дорогомиловское кладбище и считай дома, а...» Девушка спохватилась. «Вы где живете? Может быть, вам раньше надо было сойти? Вы бы сказали...» Илья с трудом разлепил засохшие губы. «Нет, я дальше. Возле птичьего рынка». «Ой, это же другой конец города», — сказала она. «Сейчас уже и не доедешь». А пешком, глянув с сомнением на его ногу, она покачала головой. «А знаете что? Давайте ко мне зайдем, я вас перевяжу, а там решим». «Что скажете?» «В больницу сейчас точно не попадете». Шаров посмотрел в ее распахнутые зеленые глаза, полные какого-то внутреннего огня и энергии. Откуда в ней столько сил? Целый день копать тяжелую влажную землю, наверняка без обеда и горячего чая, подумал он. В нем боролись два противоположных желания. Одно буквально раздирало его — скакнуть прямо через головы спящих людей мчащегося грузовика и ринуться назад, пока он еще совсем не заплутал, к дому, где затаился его отряд, вытащить их и марш-броском вернуться к озеру, откуда все и началось. Возможно, каким-то образом у них получится отыграть назад и забыть воскресенье и зарницу, как страшный сон. Было и другое желание, хотя Илья не знал, как с ним поступить. Разве мог он признать, что это зеленоглазая красавица? Наверняка комсомолка и член Трудфронта завладела его умом и сердцем, и ради нее он готов отказаться от первого желания, то есть, по сути, бросить ребят. «Нет», — сказал он себе твердо, — «я их, конечно же, не бросаю. Как только я выясню точно, что и как, сразу же вернусь». Возможно, удастся найти какую-нибудь машину и придумать план, как действовать дальше. А еще хорошо бы раздобыть еды. Никогда ранее он не слышал, чтобы кто-нибудь попадал в подобные передряги. Ни в книгах, ни даже в фантастических рассказах и романах, которые он с удовольствием почитывал в библиотеке спортклуба. Может быть, ученые могли бы ответить на этот вопрос. Что им делать в таком случае? Однако он прекрасно понимал, что ими заинтересуется разведка и контрразведка. Допросы с утра до вечера. Допрашивать будут и ребята, и девчата. С учетом военного времени спрос будет жестокий. И вряд ли кто-то поверит в их байки о зарнице, взрыве у озера и прочих приключениях. Не то время. Чем все может закончиться, он смутно догадывался и даже не хотел думать об этом. Значит, должен быть какой-то другой выход. «Что вы сказали?» Девушка снова выдернула его из размышлений. «Мне очень неловко, но, пожалуй, вы правы. До птичника в таком состоянии я сейчас не дойду». «Конечно, не дойдете. Метро сегодня вообще не работает, а трамваи уже все. Значит, договорились?» «Ага». Шаров, наконец, уловил знакомые очертания за бортом, но все равно пока не мог понять, где они находятся, пока девушка снова не наклонилась и глянула на местность. «Ну, вот и наша конечная, Киевский вокзал». Полуторка пронеслась еще несколько десятков метров и резко затормозила. Народ, как по команде, начал просыпаться и прыгать в ночь. Никто не прощался и не жал руки, как это обычно происходило после поездок на картошку или подобные мероприятия. Люди просто растворялись в темноте. Они остались в кузове одни. Девушка резво соскочила на асфальт и протянула ему руки. «Давайте помогу». Стоящий рядом шофер без слов подхватил Илью, словно грудного ребенка, и помог ему спуститься. «А здорово вы тогда Алексеенко обогнали на 3000!» Он хитро подмигнул Шарову. «Я ведь вас узнал, вы же сам Андрей Емельянов! Номер один!» Шаров хотел было сказать, что нет, никакой он не Емельянов, но успел вовремя спохватиться и поймать огромную лапищу водителя полуторки. «Ну, бывайте, завтра меня уже не будет, ухожу на фронт», — объявил он. «А вы выздоравливаете», — он кивнул на ногу. «Такие бегуны, как вы, у нас на вес золота». Оставив Шарова стоять с открытым ртом, он обернулся, кивнул девушке и залез в свою кабину. Через минуту полуторка скрылась из виду. Вокруг было темно, и если бы не знаменитые часы на башне с правой стороны, в которые Шаров уперся взглядом, можно было подумать, что это вовсе не Москва, а какой-то провинциальный городок. Но это были именно те самые часы и тот самый Киевский вокзал. И, черт возьми, он словно попал в старое кино, причем в кино настоящее. Он понял это, когда какой-то мужик с тяжеленной поклажей на плечах случайно задел его во тьме, и Илья чуть не упал на грязный, изъеденный клочьями вывернутой земли асфальт. «Осторожнее!» — звонко выкрикнула девушка. «Не видите? Человек ранен!» Шаров вдруг подумал, что забыл, как ее зовут. Или она не говорила. Часы на башне показывали 19:45. Кажется, когда в толпе он увидел ту самую цыганку, тоже было 19:45. Прошло всего ничего, но у него было стойкое ощущение, что с момента, как он выбежал из избы на опушке леса, прошли сутки или двое. Со всех сторон площади в разных направлениях двигались вереницы военных, патрули с повязками и винтовками за плечами, группы мужчин в гражданском, по деловитому виду которых можно было догадаться, что спешат они явно не в кино. Шаров беспомощно оглянулся. Площадь перед вокзалом была смутно ему знакома, но ее словно отмотали назад, сдули блеск и глянец, сорвали мирный покров, и когда он снова посмотрел на башню с часами, чтобы хоть за что-то зацепиться в качестве отправной точки, то ужаснулся. Над ней, словно жуткая химера, нависла гигантская овальная тень. И тень эта плыла по направлению к ним. Он покачнулся. «Андрей, вам плохо?» Девушка бросилась к нему и подхватила его под локоть. Он покачал головой и взглядом показал мрачное небо. «Я тоже их боюсь», — призналась она, хотя уже и привыкла. «Эти аэростаты выглядят, как огромные хищные птицы с жирным брюхом, особенно ночью. Зато немец боится их еще сильнее», — хохотнула она и вывела его из оцепенения. «Аэростаты?» «Ну да». Она внимательно посмотрела на него. «Вы так побледнели, будто бы впервые их увидели». «Я забыл, как вас зовут». Девушка снова улыбнулась. «А я вам и не говорила. Вряд ли вы запомнили меня на трибуне стадиона имени Сталина. Там было слишком много народа. Я Света. Светлана Карташова. Теперь будем знакомы». Она помедлила, то ли удивленная его реакцией на аэростат заграждения, то ли раздумывая, не откажется ли он от своих первоначальных намерений пойти с ней. «Я живу недалеко от площади Восстания, тут совсем рядом». «Света», — сказал он и увидел испуг на ее лице. «Конечно, если недалеко, идемте». Теперь он боялся, что какой-нибудь патруль остановит их и спросит документы. Все-таки военное время, а он в спортивном костюме. Хорошо, что на спине написано «СССР», а не «Монтана», иначе он и шагу бы не ступил. С левой стороны сквера большая группа людей с мотыгами и лопатами вгрызалась в твердую землю. Проходя мимо них, он услышал разговор двух мужчин. Один говорил, что немец уже занял Малый Ярославец. Второй его злобно прерывал, отвечая, что в Малоярославце они были уже позавчера, а сегодня вот-вот появится здесь. Работали они исступленно, и по их лицам Шаров понял, что опасность не просто близко, она уже буквально на пороге. Совсем близко ухнуло, раздался вой сирены. Мимо пробежали несколько девушек. В руках, управляя гигантским аэростатом, словно невесомым воздушным змеем, они держали натянутые тросы. «Быстрее, Андрей, быстрее!» Света буквально протащила его по Бородинскому мосту. Он вертел головой, пытаясь понять, что происходит. Их окружали сотни, тысячи людей. Все куда-то бежали, шли, ковыляли, пытаясь унести, утащить нехитрую поклажу. Кто на тележках, кто на горбу. Некоторые катили тюки на санях. Скрежет металла, а мостовую резал сознание, как хирургический нож. Другие не выдерживали и садились прямо к ограде моста. Так и сидели с отрешенными лицами, глядя куда-то в беспредельную пустоту. «Эвакуируются», — подумал он. «Идут на восток. Подальше от жуткой опасности, сирен, взрывов, неразберихи и шума». Но и там, за мостом, все было точно так же. Они свернули в переулок. Здесь было совсем темно и меньше народу. Большая часть людей уходила прямо по Смоленской, на Арбат и дальше, и постепенно гул позади стих. «Что творится?» — тихо сказала Света, уверенно прокладывая путь по темным улочкам. «Куда они все ринулись?» «Спасаются», — ответил Шаров. «Думаете, немец скоро будет тут? Займет Москву?» — спросила она едва слышно. «Я слышала, что...» Шаров остановился, чтобы отдышаться. «Замерла и она». Он вытер пот со лба и, глядя ей прямо в глаза, покачал головой. «Нет, не займет. Уж это я точно знаю».